Глава 3. Погребальный колодец. Эпиграф. Несчастье толпой приходит к человеку. Расин. Перевод Лившица. Среда, 24 октября 1761 года. Николя разбудили донесшиеся из-за двери звуки. Взглянув на часы, он сообразил. Катерина поставила у двери его комнаты кувшин с горячей водой. Поступив на службу в дом господина де Нобликора, она приобрела эту привычку, очевидно решив, что таким образом подарит своему Николя несколько лишних мгновений сна. Только что пробило 7. С раннего детства и летом, и зимой он вставал в 6 утра и вместе с каноником, своим опекуном, отправлялся служить мессу в сырую и холодную церковь Геранда. Увидев, что он заснул, не раздеваясь, Николя улыбнулся. К счастью, со времени приезда в Париж, заботами мэтра Вашона, портного, обшивавшего его и господина де Сартина, его гардероб заметно приумножился. Николя с умилением вспомнил зеленый фрак, в котором он впервые отправился в Версаль, где был представлен королю. Он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Но стоило ему мысленно обратиться к событиям вчерашнего дня, как радость пробуждения немедленно уступило место заботам и сборам охотника, отправляющегося по следу зверя. Треуголка валялась на полу, и Николя вздохнул с облегчением. Говорят, сон в шляпе сулит несчастье. Это мимолетное соображение эхом отозвалось в его памяти, но он не смог связать его с чем-то определенным. Раздевшись до пояса, он совершил обливание, успевшей остыть водой. Летом он пользовался насосом во дворе дома, с удовольствием подставляя тело под обжигающую струю ледяной воды, но с наступлением осенних холодов приходилось умываться в комнате. Он стал обдумывать, что сегодня предстоит ему сделать. В первую очередь поехать в полицейское управление и представить Сартину подробный отчет обо всем, что сделано вчера после его отъезда. Возможно, начальник сообщит ему, что думают о расследовании в верхах. Не исключено, что наверху вообще не захотят расследования. Значит, настроение Сартина будет хуже некуда. Затем поспешить в шатле. Николя посетовал на расстояние, разделявшее полицейские управления и препятствовавшее быстрому исполнению необходимых задач. Инспектору Бурдо предстоит отправиться в Гренель, свежим взглядом еще раз осмотреть место происшествия и выяснить, есть ли второй ключ от комнаты виконт. Тут он подумал, что, возможно, его помощник вместе с исполнителем смертных приговоров Сансоном уже приступили к вскрытию тела. Столь необычное применение талантов и опыта Сансона немного смущало Николя, но он уже столько раз сталкивался с некомпетентностью и небрежностью судебных медиков, состоявших на службе Шатле, что предпочитал иметь дело с палачом, к тому же Сансон умел хранить тайны. Еще Николя намеревался обсудить с Бурдо свою предстоящую встречу в церкви монастыря Карм-де-Шо. Он был уверен, что свидание назначила ему госпожа де Рюисек. И, наконец, неплохо бы изучить круг общения виконта, расспросить его подчиненных и товарищей. Довольный разработанным планом, он завершил свой туалет энергичным движением щетки по волосам, который затем перевязал короткой бархатной лентой. Не испытывая любви к парикам, стеснявшим голову и распространявшим вокруг облако пудры, которое их приходилось посыпать, Николя надевал парик исключительно по необходимости. В глубине дома послышалась мелодия флейт. Когда господина де Нобликура не мучила подагра, и он просыпался в добром здравии, он, по собственным словам, с утра любил взять в руки инструмент. Николя решил пойти поприветствовать почтенного магистрата. Утренние разговоры с прокурором в отставке всегда оказывались полезными и поучительными для Николя, ибо собеседник его обладал мудростью, богатым жизненным опытом и превосходным знанием человеческой натуры. Николя спустился на второй этаж и вошел в уютную комнату, оклеенную бледно-зелеными обоями с золотистым рисунком. Эта комната служила Нобликуру и спальней, и приемной. Войдя, Николя увидел, что магистрат сползший на ухо пурпурной скуфейки, сидит в кресле, выпрямив спину и склонив голову на левое плечо, из-под наполовину прикрытых век смотрит в одну точку. Левая нога Ноблекура покоилась на обтянутом узорчатой тканью пуфе, а правая, обутая в домашний туфель, отбивала такт, в то время как пальцы стремительно порхали над отверстиями поперечной флейты. Встав на задние лапы и высунув розовый язык, Сириус завороженно слушал игру хозяина. Николя остановился, наслаждаясь мирной картиной домашнего уюта. Почуяв друга, пес бросился к нему, а господин де Ноблекур прервал игру и обернулся к молодому человеку. Держа в руке треуголку, Николя почтительно поклонился. «Как я рад видеть вас, а тем более в добром здравии!» «Доброе утро, Николя! Мне и вправду лучше. Левая нога уже почти не беспокоит, и я надеюсь спуститься к ужину, если сумею преодолеть все сложные пассажи этой сонаты». «Держу пари, вы сами ее сочинили». «Ах, вы плутишка! А вдобавок еще и льстец!» — рассмеялся прокурор. «Впрочем, почему бы и нет? Но, увы, автор этой пьесы — Блаве, первая флейта в Королевской академии музыки. Тот, кто не слышал его виртуозной игры, не сможет даже представить себе, какие удивительные звуки можно извлечь из флейты». Положив инструмент на стоящий перед ним столик, магистрат проговорил: «Но хватит музыки. Надеюсь, вы позавтракаете со мной?» Он позвонил, и в комнате бесшумно, словно призрак, возникла домоправительница Марион. По уговору с Катриной, почтенная служанка сохранила за собой привилегию прислуживать хозяину за завтраком. Катрина несла нагруженный поднос до дверей комнаты и передавал его Марион, с благодарностью принимавшей ее помощь. «Марион, мое утреннее пиршество. Возможно, Николя не знает, что 2 дня назад я обновил меню, так что принесите ему то же, что и мне». От смеха тройной подбородок прокурора заходил ходуном, глаза хитро сощурились. «Неужели, сударь, щадя собственные сухожилия и мышцы, вы готовы обречь молодого человека на столь же скудную порцию?» «О какой скудной порции вы говорите? Извольте соблюдать рекомендации, разработанные Фагоном для прадеда нашего монарха». Марион вышла и тут же, звеня фарфором и серебром, вернулась с большим тяжелым подносом. Поставив перед хозяином тарелку с вареными сливами и чашку с ароматным отваром, она, как обычно, наделила Николя плошкой пенящегося шоколада, свежими булочками, расположенной в доме булочной, и вазочкой, до краев наполненной малиновым вареньем. Господин де Ноблекур заволновался и осторожно, с легким стоном, поставил левую ногу на пол. Ноздри его крупного красного носа затрепетали, почуяв аромат шоколада. «Не кажется ли тебе, дорогая Марион, принимая во внимание, что состояние моей левой ноги улучшилось, неужели я не могу позволить себе немного отдохнуть от отвара шалфея и фруктов из компота?» Вместо ответа Марион метнула в него испепеляющий взор. «Хорошо, согласен», — вздохнул Ноблекур. «Не будем драматизировать положение. Для домашнего трибунала мои аргументы не значат ровным счетом ничего. Согласен, я не прав и признаю, что мне не следует даже заикаться о послаблениях режима. Сдаюсь, подчиняюсь и признаю свое поражение». Служанка вздохнула и, заговорщически подмигнув Николя, исчезла так быстро, как только ей позволял ее почтенный возраст. Снова став серьезным, господин де Ноблекур обратился к молодому человеку. «Если я не ошибаюсь, Николя, вы получили новое дело. У вас вид гончий, взявший след. К тому же, сударь, вы очень поздно вернулись домой. Полагаю, вы не думаете, что я слежу за вами, просто у меня бессонница, и я слышал, как хлопнула входная дверь». На лице Николя отразилось сожаление. А так как спектакли в опере заканчиваются отнюдь не поздно, я предположил, что вас задержало либо обстоятельное изучение одной из тех очаровательных особ, коих во множестве можно найти за кулисами, либо неожиданное происшествие, коснувшееся вас по долгу службы. «Отдавая вам должное, — ответил Николя, — я не устаю восхищаться вашей проницательностью, сударь, равно как и вашей деликатностью». «Так рассказывайте же, иначе я сгорю от любопытства». Николя подробно изложил события прошлой ночи. Прикрыв глаза и скрестив на животе руки, прокурор с безмятежной улыбкой выслушал его, не проронив ни слова. Так что к концу рассказа молодой человек решил, что он задремал. Но, похоже, еще он плохо знал Ноблекура. Ни рассказ, ни отвар шалфея не могли усыпить его внимание. Прокурор размышлял. Николя не раз замечал, что своеобразные мысли бывшего прокурора, казалось, не имевшие никакого отношения ни к реальности, ни к обсуждаемому предмету, неожиданно оборачивались своей вполне практической стороной. Ноблекур открыл глаза. «В нашем мире не слишком сложно удостоиться почестей, ибо почести не означают, что удостоенный их блюдет свою честь». Произнеся эту загадочную фразу, он с видимым отвращением принялся за сливы. «Итак, дорогой друг, вы столкнулись с худшей породой придворных, а именно с теми, кто бесстыдно прикрывает набожностью безбожное честолюбие. Эти субъекты постоянно крутятся вокруг сильных мира сего, постоянно заискивают перед ними. Сдерните с них маску, и вы их не узнаете». Пока Николя размышлял над словами бывшего прокурора, господин де Ноблекур украдкой запустил свою ложку в варенье. Но Сириус немедленно вскочил к нему на колени и воспрепятствовал маневру. «Граф де Рюиссек вовсе не почтенный старец с твердыми убеждениями и помешанный на чести, каким вы мне его описали. В свете о нем ходит немало слухов. Он из семьи гугенотов, но в ранней юности отрекся от своей веры и постарался, чтобы все забыли о его гугенотском прошлом. Вступив в армию, он показал себя храбрым воином. Но, в сущности, храбрость является непременным достоинством солдата. А люди породы Рюиссека не знают страха». «Страх познают и преодолевают», — произнес Николя. «Мне самому часто бывает очень страшно». «Ваша искренность, Николя, заслуживает всяческих похвал. И пусть небо позволит вам надолго сохранить вашу непосредственность, придающую вам ни с чем не сравнимое обаяние. Господин де Рюиссек слыл знающим офицером, но суровым и жестоким по отношению к своим подчиненным. Вопреки ожиданиям, слухи связали его имя с хищениями в армии и помешали ему добиться высокого звания. Поговаривали, что, желая округлить свое состояние, он вступил в сговор с интендантами и поставщиками оружия. Когда он оставил службу, то продал замок предков и владения в Лангедоке. Стены городов построены из обломков деревенских домов. Граф поселился в Париже на площади Руаяль, а совсем недавно перебрался в Гренель, где при подозрительных обстоятельствах купил особняк у какого-то разорившегося придворного. Говорят, сейчас он с головой ушел в финансовые аферы. В обществе денежных воротил его орденские ленты производят впечатление. Но эту сторону своей деятельности он скрывает, выставляя на показ исключительно размеренный и благопристойный образ жизни. Благодаря супруге, принятой в кружке дочерей короля, он сумел примкнуть к партии святош и получить должность при мадам Аделаиде. Можно ли найти лучшее прикрытие для темных дел? С помощью своей покровительницы он сумел войти в окружение дофина, и тот, не разглядев его истинного лица, удостоил его своим доверием, и теперь ничего от него не скрывает. Но чего он добивается? Хороший вопрос. Все, кто недоволен нынешним двором, сплотились вокруг наследника трона, так что тот, помимо своего желания, скорее сам того не ведая, оказался главой партии недовольных. Постоянно видя дофина в окружении святош, истинных или мнимых, слыша, какие они дают ему советы, как они клеймят фаворитку, король постепенно отдаляется от сына и обращается с ним уже без прежней теплоты, а маркиза де Помпадур и вовсе считает его своим врагом. «Вы встречались с его величеством, Николя. Он утомлен и уже переступил порог, именуемый старостью. Знать будущее не дано никому. Тем не менее, все делают ставки. Мадам Аделаида хорошая дочь, но она легкомысленна, а святоши льстят ей и клянутся в верности, желая заполучить место в ее экипаже во время охоты на оленей. Они готовы на все, лишь бы обскакать соперников. Господин Дарюэсек как раз из таких. Но его сыновья? Сыновья? Как, вы не знаете, что у вашего самоубийца есть младший брат? Теперь знаете. Видам Дарюэсек по воле отца скоро должен принять сан, хотя он никогда не имел ни желания, ни призвания служить Господу. Стоило ему окончить коллеж, как отец тотчас начал на него давить, и дабы избавиться от родительских упреков, он в конце концов поступил в семинарию. Впрочем, пока он еще простой семинарист, не принявший обетов и не состоящий ни в одном монашеском ордене. Соблазнитель и сам склонный к соблазнам, он и словами, и поступками выказывает отвращение к поприщу священного служения, на которое его усиленно толкают. Говорят о его крайней распущенности, и он, похоже, постоянно создает повод для подобных слухов. Утверждают, что ему присущи не только порочные наклонности, но и поразительная беспринципность, позволяющая ему совершать поступки, компрометирующие как его имя, так и его будущий сан. А что говорят факты? Ничего хорошего и вместе с тем ничего определенного. Похождения этого повесы являются постоянной темой салонных сплетен. Вокруг него всегда есть чем поживиться газетчикам и разносчикам новостей. Говорят, вечерами его можно встретить в самых подозрительных кварталах. Сорви голова или негодяй, вот в чем вопрос. На его фоне братец блекнет. Поговаривают, старший брат играет, и играет по-крупному, однако держит свою страсть в секрете. Кажется, он обручен, но я не знаю с кем. Его предполагаемая женитьба также является предметом салонных обсуждений. Их мать держится скромно и неприметно, особенно на фоне супруга. Говорят, она крайне набожна. Но, как вы понимаете, дорогой Николя, это всего лишь слухи. И за неимением фактов старик, прикованный к креслу подагры, преподносит их вам в подарок по случаю начала нового расследования. Плотно закутавшись в цветастый персидский халат, Ноблекур уныло уставился в окно, выходящее на улицу Монмартр, откуда в комнату доносился городской шум. «Мои ровесники не любят осени, и отвар шалфея не спасает нас от уныния». «Не печальтесь, сударь. Если ваша подагра отступит, вы получите право на добрый бокал вина из Иранси, а весной вы, подобно Персефоне, станете еще краше». Ноблекур улыбнулся. «Разумеется, но прежде мне следует пройти через царство Гадеса, бога мертвых. Я увижу Стикс и буду приветствовать Эвменид». «Мне известна другая версия, согласно которой Персефона, став возлюбленной Зевса, рождает Диониса, бога вина и удовольствий. Я уже вижу вас в венке из виноградной лозы, в окружении амуров, играющих на свирелях». «Ах, хитрец! Этот ловкач знает, как приободрить старого ипохондрик. Иезуиты из коллежа в Ванне могут гордиться своим учеником. Впрочем, судя по тому, как разворачиваются события, ничего иного, как наставлять юношество, им не остается. Благодарю, вы вернули мне радость жизни». Николя обрадовался, что ему удалось прогнать грусть, охватившую старого друга, всегда отличавшегося жизнерадостным нравом. И вот еще, Николя, вы знаете, мои предчувствия часто бывают верны. Будьте осторожны, тщательно обдумывайте каждый свой шаг. Недовольные святоши очень опасны. Действуйте осмотрительно, не забывайте об осторожности и ничего не предпринимайте в одиночку, как вы часто это делаете. Вы очень дороги нам с Сириусом. После этих теплых слов Николя откланялся. Выйдя на улицу Монмартр, он взял колесный портшес, чтобы поскорее добраться до улицы Нефсент-Огюстен, где стоял особняк Грамона, служивший резиденцией начальника полиции господина де Сартино.